Глава третья. 8 типов личности и работа с клиентами и в продажах. Как ни странно, может показаться на первый взгляд, после того, как мы прослушали основы типологии, но каждый из перечисленных типов может быть успешным в определенном виде продаж или клиентского сервиса. Давайте рассмотрим эту тему поподробнее. Драйвер. Ориентация на содержание, результат и внутренняя референция позволяет ему быть успешным в тех видах продаж, где главное не психологический комфорт с клиентами, а получение эффективных бизнес-результатов. Например, если это работа производитель-дистрибьютор, «Show me my money» – «Покажи мне мои деньги». Такой драйвер приходит к генеральному директору, собственнику компании-дистрибьютора и доказательно говорит: «При работе с нашей продукцией вы сможете заработать столько-то. Поэтому, если хотите повысить прибыль своего предприятия, работайте с нами». В данном случае они будут говорить на равных и на одном языке. Деятель. Будет максимально эффективен в работе с розницей FMCG, где норма визитов от 20 до 30 в день, контактное лицо – товаровед, отведенное время на визит 10-15 минут. Ты должен быстро снять остатки, быстро проговорить, почему такое-то количество единиц продукции должно быть на полке, привести аргументы, как продажи розничной точки возрастут, если они поместят наш товар на золотую полку, и договориться о следующем визите. Никакие сантименты, психологические нюансы здесь большой роли не играют. Продюсер. Будет максимально эффективен там, где продажи сложные, комплексные, предполагающие работу с VIP-клиентами, выстраивание долгосрочных, плодотворных, иногда сложных взаимоотношений. Помня о результате, продюсер, тем не менее, будет внимателен к людям, будет искать индивидуальный подход. Если клиенты VIP, то он будет говорить с ними на одном языке, на равных, с учетом его внутренней референции. Коммуникатор. Отличный рядовой сотрудник, не key account, а торговый представитель или менеджер по продажам, который работает, например, в продаже услуг или дорогостоящей сложной продукции. Это может быть туристический бизнес, ведь важно зажечь потенциального клиента идеей о том, как это классно, нужно распознать его психологию. Здесь не такие жесткие аргументы, как у деятеля. В то же время здесь больше обслуживания, и какая-то особая экспертная позиция не требуется. Тимбилдер. Будет очень хорош как эксперт по консультированию или руководитель клиентского сервиса, там, где нужно не завоевывать, а консультировать или поддерживать. Он будет внимателен одновременно и к клиенту, и к процессу. При этом за счет преобладания внутренней референции он сможет действительно консультировать, а не просто действовать по принципу «подай-принеси». Кооператор. Скорее всего, подойдет обслуживание. Там, где позиция рядовая, где требуется быстрое, качественное, клиентоориентированное выполнение запроса. Например, рядовой специалист отдела клиентского сервиса или продавец в несложной и недорогой рознице, там, где нужно выявить потребности, им соответствовать, но никакая экспертиза или самостоятельность в принятии решения не требуется. Контроллер и процессор. Казалось бы, все это очевидно, но возникает вопрос. А как контроллер или процессор могут быть успешны в работе с клиентами или в продажах? И я когда-то тоже думала, что эти типажи совершенно непригодные для продаж. Оказалось, что все совсем не так. Потому что если наш тип клиентов именно такой, например, мы продаем бухгалтерские программы или зарплатные проекты, и наш клиент — главный бухгалтер, для которого достаточно характерен типаж контроллера, то мы с ним будем говорить на одном языке. Мы будем говорить о том, как выстроить процесс. Нам не интересны люди, да и друг другу мы не интересны, но нам интересны процессы, как мы будем это делать, почему это будет безопасно, почему это будет в соответствии с законом. Будучи людьми с преобладанием внутренней референции, мы говорим как эксперт с экспертом. А если речь идет об исполнителе, то есть о человеке, который выполняет здесь обслуживающие функции, примерно в той же сфере продаж, то процессор будет очень хорош. Кстати, это не обязательно бухгалтерские или финансовые продукты. Это может быть сложное оборудование, где принимают решения главный инженер и директор по безопасности. Они именно таковы по типажу. Мы совпадаем, мы говорим на одном языке. Вы сможете пройти тестирование и понять, к какому типу относитесь вы и, соответственно, какая сфера работы с клиентами и/или продаж будет для вас оптимальной.